тех случаях, которые Хвостов уже после февраля назвал распутинской торговлей и влиянием, когда, используя завоеванное во дворце положение, Григорий Ефимович берется за мзду, конечно, помочь любому ходатаю в любом затруднении. На комиссионных началах он обеспечивает сановнику должность, промышленному магнату – интендантский заказ, осужденному уголовнику – помилование, пленному германскому офицеру – освобождение. По свидетельству бывшего секретаря Распутина, во время войны через его руки проходило до 150 таких записок ежемесячно. Насколько более внятным становится в таких случаях его стиль, показывают следующие образцы эпистолярного наследия старца. Председателю Совета министров Горемыкину. «Дорогой старче Божий, выслушай его. Он пусть твоему совету и мудрости поклонится. Распутин». Дворцовому коменданту Воейкову. «Ставка генералу Воейкову? Вот, дорогой милый, обидят инженера Кульжинского, которому, я слышал, вы симпатизируете. Он мне устроил моих бедных минимум 150 и пристроил всего лишь месяц. Устройте его на место уходящего инженера Борисова, начальника управления железных дорог, Григорий». Министру иностранных дел Сазонову. «Слушай, министр, я послал к тебе одну бабу. Бог знает, что ты ей наговорил. Оставь это, устрой, тогда все будет хорошо. Если нет, намну тебе бока, расскажу любящему». Распутин. Здесь слова старца эмоционально несколько приподнят, но вообще не чужд ему и жестковатый лаконизм. Хлопочущему от должности он дважды телеграфирует: «Доспел тебе губернатором, Распутин». Грубым фетишизмом пронизана жизнь последних Романовых под сводами царскосельских и кремлевских дворцов. С легкой руки старца здесь появился своеобразный ассортимент техники колдования. Бьют бубны, предупреждают о недруге колокольчики, молитвенная скороговорка адресуется разным башкам, чурбанчикам, пенькам, мелкокалиберным идолам, лепным и резным истуканчикам, амулетам, палке с набалдашником в виде рыбьей головы, пояску с вмонтированными в него священными цитатами. Юродствующий фетишизм сочетается с внешним лоском европейской образованности, с изысканностью парадных выходов, с блеском балов и перов. Шаманская юрта соседствует с тронным залом. Колдунами и чародеями последняя чета Романовых увлекалась издавна. Из отечественных прошли перед ней чередой богомолка Дарья Осиповна, странник Антоний, ворожея Матрена Босоножка, юродивый мещанин Митька Козельский и другие. Среди приглашенных из-за границы первыми были француз Папюс и австриец Шенк. Непосредственно Распутину предшествовал выписанный из Франции некий мсье Филипп, в прошлом лионский колбасник, затем фельдшер, преследовался французской полицией за шарлатанство. Его поселили рядом с царской спальней, чтобы он спиритическими, гипнотическими и иными приемами намолил чете сына наследника после четырех дочерей. Был для Романовых чем-то вроде консультанта по вопросам государственного управления. Трясучку покровских полуночных корабликов, просвещенная Александра Федоровна,